Но теперь вся твоя энергия уходила на борьбу антител с метастазами. Когда накатывал очередной приступ бессилия, я присаживался на край кровати и пытался вернуть тебе силы доморощенными способами, вроде массажа, гипноза или рейки, знаменитой японской техники передачи энергии. В один из таких моментов, пытаясь передать тебе тепло своих рук, я задал вопрос, который мог показаться тебе странным. Что ты помнишь о Мельхиседеке? Утром того дня моя приятельница Патрисия, приобщившая меня к рейке, сообщила о полученном во сне послании. Я должен выйти на Мельхиседека. Мы с Патрисией понятия не имели, кто он такой. А ты сходу ответил. Это царь Салима. Шалема, будущего Иерусалима, которому Авраам дал десятую часть того, что имел, показав тем самым, что считает себя ниже него по положению и ставит выше всех остальных пророков, ведь именно к нему восходит таинство Евхаристии. Но почему ты о нем спрашиваешь? Я был ошарашен, что ты все это помнишь, хотя тут не было ничего удивительного. 3 годами раньше, задолго до того, как у тебя обнаружили рак, ты решил пополнить интеллектуальный багаж перед уходом. Во всяком случае, именно так ты не без доли лукавства объяснял, зачем выписал не только Библию и все апокрифические Евангелия, но и Коран, и Талмуд, и Бардот-Адол, тибетскую книгу мертвых, чтобы с опорой на текст понять, на чем именно основываются различные концепции и философские определения незримого. Ты трудился над этим как истинный юрист, не стремясь выставить себя эрудитом или укрепить свою веру. Не было вопроса, который мог бы поставить тебя в тупик. Ты превратился в самого большого знатока из знакомых христиан, иудаистов и мусульман и тыкал их носом в искажение смысла и отклонение от текста, из которых выросли антагонистические религиозные доктрины. Ты попросил, чтобы я свел тебя с кем-нибудь из знакомых буддистов, хотел обсудить некоторые противоречивые места тибетской книги мертвых. Мгновенно выданный точный ответ сразил меня наповал, но разговор дальше не пошел. Ты отключился под лаской моих пальцев, тщетно пытавшихся освежить твой пылающий лоб. Я решил проверить информацию по твоим источникам. В Ветхом Завете имя Мельхиседека упоминается 3 раза. В книге «Бытия», в 110-м псалме Давида и в послании к евреям апостола Павла. Этот царь-жрец вышел навстречу Аврааму и вынес ему хлеб и вино, предвосхитив обряд причастия. В псалме Давида Яхве говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». А Павел пишет: «Это и царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Примечание внизу страницы уточняет, что некоторые отцы церкви считают этого таинственного царя мессией Ветхого Завета, тем, кто изменил закон, прообразом Иисуса. Через 2 часа ты вынырнул из дремы и сейчас же потребовал аперитив и был на удивление бодр впервые за много месяцев. Сам без палки добрался до кресла в гостиной, пригубил коктейль, приготовление которого ты отныне поручил маме. Она увидела в этом дурной знак и роняла в шейкер лед, орошая его слезами. И внезапно, словно продолжая прерванный на полуслове разговор, ты произнес поразительный монолог, время от времени прищелкивая языком и меняя интонации, чередуя шутки с лирическими отступлениями. Именно так ты всю жизнь рассказывал мне разные истории. По этой манере я тосковал последние годы твоей жизни, с тех пор, как конфликт с савойскими соседями поверг тебя в черную меланхолию. Я максимально точно воспроизвожу этот нефигурирующий в Библии эпизод, который ты сочинил прямо при нас, хотя могло показаться, будто он извлечен из глубин памяти или привиделся во сне. Однажды Авраам спросил Мельхиседека, как ему спасти свое стадо от голода. Мельхиседек посоветовал ему идти в Египет, где много пастбищ. «Но что я стану делать, если египтяне схватят меня, когда я поведу свой скот на их пастбище. Прикинься простаком. Скажи, будто не знал, что ты в их пределах. Просто увидел свежую траву и повел туда овец, а они принялись щипать. Попроси прощения и добавь. Это пастбище доселе не топтано, и разве не лучше удобрить землю, чем оставить траву сохнуть на корню? Потом веди свое стадо дальше. Будь учтив, хитроумен и уверен в своей правоте. Мы смотрели на тебя во все глаза, а ты, кинув в рот горсть кешью, быстро проглотил и продолжил. И Авраам пошел в Египет. Он следовал советам Мельхиседека, и все шло хорошо. Овцы благоденствовали и возносили хвалу Яхве. Но однажды Авраам ступил на земли фараона, и воины схватили его вместе с женой Сарой, заковали в цепи и привели ко двору. «Кто ты, чужеземец, и как осмелился пустить свое грязное стадо на мои луга?» «Я Авраам, господин мой повелитель. Овцы завели меня на твои земли. Мне следовало догадаться, что такая чудная трава может принадлежать только царю. Как мне вымолить у тебя прощение?»